Раздоли небес светить ярко луна, и листвы серебрятся олив, дикой воли полна заходила волна, жемчугу дикой воли полна заходила волна, жемчугом убирает залив. Это чудная ночь и темно, и огонь зажигает крови. Я мастику зажгла, я цвету нарвала. Поспеши на свидание любви. Я мастику зажгла, я цвету нарвала. Поспеши на свидание любви. Эта ночь пролетит и замокнет волна. Сиянье бесстрастного дня и заботой полна буду я холодна. Ты тогда не узнаешь меня и забудь.